вдвоем, но не знал, что эта жизнь игра с огнем, а боль идет след в след. И расставляя сети на мечту, ты не знал, что ловишь только пустоту. Как жалок твой плод. Смешались карты, поменялась роль, и вот тебе уже на горло наступает боль. Кто птичка, кто птица, лов? Слышишь голос ветра? Ветер прячет где-то тайну вещих снов. Лети за мной, лети за мной, лети за мной, лети. Ты словно связан с ней и не дает бежать. Плен навязчивых идей. Я думал, ты идешь своим путем, но это путь, дорога в сумасшедший дом. Пристанище для странных людей. Где те, кто ставил сети на мечту, смогли поймать лишь только